Заперев дверь на засов, Филин сел на рюкзак и поставил перед собой керосиновую лампу. Потом вынул свой блокнот, склонился над лампой и стал листать его, что-то помечая ручкой. — А мужики, — напомнил о себе пленник, — вы кто? От кого вы? Ну хоть предъявите что-нибудь, скажите, что вам надо. Эта сентенция осталась без внимания. Мы сидели молча. Филин продолжал работать с блокнотом, а седьмой стоял истуканом, повернувшись к поддону спиной, и смотрел на командира, ждал указаний. Возвысил голос пленник. «Ну вы чё, такие странные, я не понял. Ну, скажите хоть что-нибудь, поговорите со мной». «Кстати, насчет поговорить». Филин закончил возиться с блокнотом, встал и взял лампу. «Дима, подойди-ка». Я подошел к поддону. Филин поднес лампу к моему лицу и спросил. «Узнаешь?» Пленник щурился от света, так что рассмотреть выражение глаз не представлялось возможным. Но его лицо, покрытое густой испариной, было похоже на маску отчаяния. Он узнал меня. Гримаса, невольно исказившая его лицо, была красноречивее любых свидетельских показаний и самых веских улик. Надо было что-то отвечать, а он не мог, оторопел, пересохло в горле, ступор навалился. В общем, не знаю, что там было, но на какое-то мгновение он просто лишился дара речи. Если бы я зашел утром в родную ванну и увидел в раковине королевскую кобру, я бы, наверное, вел себя примерно так же. Очень, знаете ли, неожиданное явление, и не просто странное, а прямо-таки фатальное. «Виновен», — удовлетворенно буркнул Филин. «Без вариантов». Хрипло выдавил пленник и закашлялся, прочищая горло. «Кто виновен? Я не понял. Ребята, да вы все попутали!» Филин вернулся в исходное положение, сел на рюкзак, лампу поставил перед собой. Затем он снял свою сумку, уложил на пол справа от себя и достал из нее два диктофона. «Рустам, надо немного потерпеть», — обратился Филин к пленнику. «Будет больно, но недолго. Твоя задача — говорить правду. Чем меньше ты будешь врать, тем быстрее все кончится». Седьмой взял один из ножей, склонился над пленником и вопросительно посмотрел на Филина. «Ну все, я все понял!» — тонко крикнул пленник, срывающимся от ужаса голосом. «Вы спросите сначала, я и так все расскажу!» Филин включил оба диктофона, уложил их на сумку и скомандовал. «Приступим!» Как передать всю полноту воплощенной боли в безликом текстовом формате? Седьмой надрезал пленника, вытягивая из него то ли жилы, то ли нервы, то ли звенящие от напряжения струнки человеческой души, закреплял зажимами, дергал, давал нашатырь, спрыскивал распылителем. Филин ровным голосом задавал вопросы, пленник страшно кричал, отвечал на вопросы. Если он врал, ему делали больно, если не врал, делали больно. Врал во спасение от боли, ему все равно делали больно. В общем, ему все время причиняли боль, только с разной степенью интенсивности. Это всего лишь описание механики того безобразного действа, что творилось под закопченными сводами мрачной каморки. Для того, чтобы передать все оттенки чувств, расписать в красках эмоции и страсти отчаянно бьющиеся бетонные стены, хотя бы в общих чертах перечислить все переживания этих минут, для этого понадобится очень много времени. Поэтому коротко расскажу только о том, что чувствовал лично я. О своем восприятии происходящего, то ли извращенном, то ли ненамеренно трансформированном под влиянием остроты момента. Я ошибочно полагал, что у меня прогресс. Да, я даже порадовался, глупый рахит, в том китайском доме, когда открылась дверь и на пороге возник щетинистый крепыш. Ничего не замедлилось. Все от первой фразы до падения третьего джигита было с нормальной скоростью. Я в туне поздравил себя с первой победой, тихонько, не смело, боясь пугнуть удачу. Наверное, именно это имел в виду Филин, когда сказал, что этим можно научиться управлять. Увы мне, увы, я заблуждался. Как только седьмой сделал первый надрез, мир вокруг меня мгновенно сбавил скорость и сиропно загустел. Еще не успел отзвучать первый вопль пленника, а мой кроличий организм уже открыл все кингстоны и надежно затонул в этом вязком сиропе. Проще говоря, привычно впал в ступор. В этот раз время не просто резиново растягивалось, оно в буквальном смысле остановилось, и даже, как мне показалось, местами текло вспять. Кто-то наверняка скажет, что я не врастенник, шизофреник или просто тщедушный слабак, но в какой-то момент я забыл, что передо мной мой кровный враг, которому я желал смерти. Забыл он напрочь и впал в противоестественный резонанс с его сущностью, слился с его страдающим естеством в единое целое. Я бродил вместе с ним по лабиринтам боли, шарахался от ловушек, установленных в каждом углу в этом страшном измерении пыток и смертных мук. В ужасе сжался к липким холодным стенам. Осторожно перепрыгивал через ямы с кольями на дне, не всегда удачно, срывался в них, опять лез вверх, метался вместе с его дикими воплями по темным осколизным норам, ведущим в лучшем случае в никуда, и вновь пробовал найти тот единственный путь, что выведет нас из этого жуткого места. Это был ад. И я жил там. Мне казалось, что все, что было со мной до этого, не более чем мимолетный сон или глупая сказка, поверить в которой мог только безнадежный душевно больной. Я вырос и повзрослел в этом царстве воли, и, наконец-то, когда силы были уже на исходе, я понял его правила и законы. Главенствующим принципом существование здесь была провозглашена правда. Она спасала от боли, к ней следовало стремиться любыми путями, и ради нее, собственно, был создан весь этот мир. Путеводителем в этом жутком мире был ровный и спокойный голос Филина. Этот голос был другом, он помогал избежать многих опасностей, не давал пойти по ложному пути и внушал надежду, что когда-нибудь можно будет найти выход отсюда. О да, ложных путей здесь хватало. Иногда возникали совершенно нездешнего формата тоннели вопросы, в конце которых маячил обманчивый свет. «Это ты убил Сибиллу Вейн?» «Какую Сибиллу? Я не знаю никакую Сибиллу!» За отказ войти в такой тоннель следовала немедленная кара. Откуда-то из покрытой трещинами стены выскакивала очередная партия ржавых шипов и с мерзким чмоканьем вонзалась в ляжку. «Да, да, это я ее убил!» За вход в такой тоннель следовала десятикратная кара. Пол немедля разверзался под ногами, и я проваливался в бездонную яму, повисая на сотне зазубренных корючев, которые рвали мое и без того истерзанное тело на части. После ряда таких ужасных экспериментов я твердо усвоил: ложь во спасении равна обычной лжи и неприемлема как принцип. И я просто перестал лгать. Это было бессмысленно. Жаль только, что понял я это слишком поздно. Жизнь моя близилась к концу, и я чувствовал, что умираю.